Глава 17. Даху дурит. Красивые идеи сами по себе ничего не стоят. Попробуй воплотить хотя бы одну из них, тогда и поговорим. Из расшифровки тюремных бесед хранителя Теннета. «Отец там?» — голос Лисая был непривычно жестким. «Нельзя, ваше высочество. Законопроект обсуждают с советом, с приглашенными. Вы точно осознаете, кому говорите нельзя? Да, но... может, хотите на плаху? Никак нет, мастер Лисай!» Я одурело мотала головой, изо всех сил пытаясь сфокусировать взгляд на собственных руках. Руки эти, покрытые уродливыми узорами проклятия, упирались в голубую ковровую дорожку, какой был выложен дворцовый коридор перед тронным залом. Послышался скрип открываемых дверей. Казалось, почему бы не смазать петли тронного зала как следует? А нет, скрипящие куда романтичнее. Чай в королевстве живем, а не в какой-нибудь дурацкой республике. «Потерпи еще немного», — шепнул мне на ухо полынь, подхватил меня под мышки и поволок, как мешок с мукой, не сильно-то приподнимая над полом. Быстро, но отнюдь не изящно. Я вяло пялилась вперед, и передо мной расступались ряд за рядом изящные эльфийские туфельки, дорогие телерийские ботинки, замшевые сапоги гномьего производства. Хозяева всего этого богатства, высящиеся где-то за пределами зоны видимости, исторгали попеременно возгласы удивления и негодования. Две пары обуви честно сопровождали мой негероический путь. Эдакая свита. Остроносые тапочки Лисая, шлепающие голые принцевые пятки, и сандалии полыни с цветными завязками. «Лисай!» Неожиданно живой человеческий вскрик вырвался из горла его величества Сайнора. Это к нему мы так целеустремленно перли сквозь ряды обалдевших придворных. «Отец! Вылечите Нави! Немедленно!» «Ты жив? Ты цел? Что с тобой здесь? Проклятье!» рявкнул лис. Судя по стройному аху в зале, все решили, что Лисай позволил себе выругаться, а вовсе не обрисовал беспокоящую его проблему. Сайнор подошел. Передо мной появились королевские туфли с пуговицами-гербами. «Поднимите!» — веско произнес он. Полынь так и сделал. Я заболталась, как соломенная кукла, осоловела пялясь на главу дома ищущих. Тот смотрел на меня абсолютно равнодушно, никуда не торопился. «Папа!» — в голосе Лисая прозвенел металл. «Сейчас же!» Взгляд Сайнора сначала смягчился от неслышанного прежде ласкового слова, потом полыхнул негодованием из-за приказного тона. Готова поспорить, гвоздем вечера у них с лисом будет тема, как не позорить отца, если уродился принцем. Сайнор достал из-за ворота парадной мантии синий пузырек, отвинтил крышку и высыпал на ладонь несколько крохотных дрожжей. Потом, с уверенностью достойной опытного ветеринара, с людьми так обычно не делают, нажал мне на челюсть и всыпал в открывшийся рот лекарство и тотчас захлопнул его шлепком. «Унесите», — равнодушно приказал Сайнор. И даже не кивнув на прощание, развернулся и потопал обратно к трону. «Ты издеваешься, что ли?» — опешил Лисай совсем уж не по этикету. «А поблагодарить? Ведь она спасла меня! Да вы хоть знаете, что там творилось?» Лисай обвел тронный зал пламенеющим взором и тотчас отшатнулся. Наверное, увидел ауры аристократов. «Какие же вы лицемеры!» — ахнул лис. «Это что, всегда так и было? Да вам должно быть тошно от самих себя. Вы посмотрите на свои лица. Хотя нет, тут все так запущено, что ничего не поможет. Зря расстроитесь». Принц на мгновение задумался, а потом твердо сказал. «Отец, я рекомендую тебе пересмотреть состав двора». Полынь, уже деловито тащивший меня прочь из зала, замер и с восторгом оглянулся. Сайнор небрежно махнул рукой гвардейцам. «Принц Лисая, доставить в лазарет. Он, очевидно, болен». «Я так как раз не болен! Это вы больны! Все вы!» Но приказ короля был исполнен в одно мгновение и с видимым удовольствием. Лисая профессионально скрутили, заткнули ему рот и негодующего, брыкающегося поволокли к запасному выходу, не хотели, видимо, чтобы мы пересекались. «Дамы и господа, прошу простить меня за столь неудобную сцену. Итак, вернемся к повестке дня. Услышала я спокойный голос Сейнора, прежде чем караульные захлопнули дверь за нами с полынью. В коридоре я быстро пришла в себя. По моей просьбе внемлющий усадил меня на подоконник, и я с опаской следила за своим отражением в радужном стекле. Как исчезают, всасываясь под кожу сосуды и капилляры проклятия, вскоре и не осталось ничего, будто водой смыли. Теперь я чувствовала себя потрепанной, но вполне живой, чем не повод для счастья. «Хвала небу!» — выдохнула я. Полынь подпрыгнул и уселся рядом. «Ну да, подоконники — это вообще-то его страсть. Я так, скромная последовательница культа». «А что, ребята пешком пойдут из-под кургана?» Я вдруг спохватилась. Хорошее самочувствие как нельзя лучше способствует мозговой деятельности. «Их не пришибут?» «А некому уже пришибить», — ловчий пожал плечами. «Собственно, боки помогали нам на том условии, что мы сожжем всех их подкурганных сожителей. Очень им не нравилось делить некрополь с нежитью и с теми скелетами, остатками вражеских войск 1147 года. Ведь сами по себе духи не могут применять свою силу. Обязательно нужно тело-передатчик, как Даху или как я». Он задумчиво уставился на свою уже непрозрачную ладонь. За 10 минут до этого, когда мы покинули тронный зал и удалились на достаточное расстояние от караульных, полынь остановился и вдруг раскашлялся. Я тогда испугалась до обморока. «Что, опять какое-нибудь проклятие? Долбанный король никак не угомонится?» Но нет. Ловчий лишь выкашлял 3 облачка дыма, которые стремительно унеслись сквозь окно. Видимо, боки помогли с прыжком, и как только выдалась спокойная минутка, поспешили вернуться домой. «Но ведь выходы из некрополя сейчас запломбируют», — вспомнила я и приготовилась, сломя голову, всех спасать. Полынь удержал меня. «Главный, тот, что под бывшей аркадой, останется. Совет никогда ничего не имел против него. У двери выставлена охрана, но им приказано лишь не впускать». «Думаешь, на стук изнутри они положительно среагируют?» «Думаю, разбегутся», — подмигнул Полынь. Тут к нам из-за угла прискакал упакованный в бархат гонец, безусый мальчишка с павлиньим пером на берете. «Госпожа Тинави из дома страждущих, господин Полынь из дома внемлющих, его величество Сейнор из дома ищущих просит вас принять от него 2 высоких дарственных документа». Количество заглавных букв в предложении зашкаливало, у меня аж зубы свело. Полынь взял письмо, развернул и удивленно хмыкнул. «Смотри-ка. А он не соврал. Полное помилование». Гонец продолжил, выгибая грудь колесом. «Также его величество Сейнор из дома ищущих просит госпожу Тинави из дома страждущих вернуть ему его дарственный перстень». «Какой же он дарственный, если вернуть?» — пробурчала я, снимая колечко, и поскорее отвела руку от загребущих лапок гонца. «Э, не так быстро!» Я достала из кармана свиток, который Карл вручил мне в Мудре. Смяла его и просунула сквозь перстень, так королю точно придется обратить внимание на диковинное письмо. Ну а там и прочитает, наверное, и, будем надеяться, проникнется угрозой. Когда гонец умчался, только павлинье перо и мелькнуло, Полынь рассеянно почесал подбородок. «За Лисая обидно. Я считал его избалованным и трусливым типом, но его выступление в тронном зале было забавным, хотя и наивным. Чую, его не скоро выпустят из лазарета. Король предпочитает хоронить все неудобное». «Как и я», — содрогнулась я, порадовавшись, что в ближайшие пару дней можно не объясняться с Лисом по поводу моего курганного поведения. Полынь полюбопытствовал. «А принц успел рассказать тебе, что с ним было?» «Неа». «Что же вы делали всю ночь?» «Ну, Карл нас только в 9 утра обратно отправил. Может, пойдем встретим нашу бравую команду?» — предложила я, чтобы сменить тему. Думать о Лисае рядом с Полынью было практически невыносимо. Полынь пожал плечами и спрыгнул с подоконника. Мы с куратором долго ждали ребят, но все-таки дождались. Все 3 вывалились из-за круглой металлической двери грязными, ошеломленными и крайне возбужденными. Дах ушел впереди, сжимая свою кожаную сумку. Она теперь приобрела форму шара и чуть ли по швам не трескалась. Смеющийся прижимал ее к груди с такой страстью, что я аж позавидовала, кто бы ко мне так относился, как этот ненормальный к своим вещам. Я поразилась. «Ты вообще что туда засунул?» — мне отвесила Кат. «Мусор преимущественно. Ко мне набрал». И подруга нетерпеливо пресекла дальнейшие расспросы, подняв перемазанную сажей ладонь. «Так, народ, я считаю, нам срочно нужна вечеринка. За новую жизнь, лыдра, тебе в пятку и прямо сейчас. Все согласны?» «Я не могу, извините», — пробормотал Даху и, не вдаваясь в подробности, потопал прочь слегка сомнамбулически. Андрис Йоукли, вся черная как трубочист, окликнула его. «Лекарь, да ладно тебе, останься!» «Я не лекарь!» — крикнул Даху, не оборачиваясь. «Ну а зачем тогда все-таки носишь значок на сумке?» Друг не ответил, мы с ребятами переглянулись. «Может, его после Бокки внутри так корежит?» — предположила я. «Я вот тоже устала». Кат проворчала. «Понятно. Празднуем в другой день. Хотя откладывать радости — очень плохая примета по гномьим поверьям». «Соберемся в следующую пятницу», — предложил Полынь. «Мы с Тенави как раз успеем восстановиться в иноземном ведомстве». Я подпрыгнула. «А что, можно?» «Будем надеяться. Андрис, замолвишь слово?» Ищейка покосилась на меня. Белки ее глаз на грязной физиономии выглядели пугающе. «Прости, прости, прости за те светильники!» — покаянно взвыла я. «Хорошо», — прыснула Андрис. Следующая неделя была чудо как хороша. Я переехала от Кази обратно в свой мшистый квартал. Дом встретил меня запахами старых книг и свежего лака. Это Анхелла, моя приходящая кухарка, умудрилась отреставрировать лестницу на второй этаж, пока я была в бегах, и купила живых цветов на кухню. «Анхелла, я-то думала, ты вообще уволишься, проклянешь меня!» — ахнула я, пораженная в самое сердце умилительными войсками. «Ишь, думала она, пигалица скитальческая!» Кухарка смущенно отмахнулась полотенцем. Каждый день по много часов я проводила в ведомстве. Мы с Полынью боролись за возможность снова работать ловчими. Нам пришлось пройти собеседование с главами всех департаментов, а также отсидеть по 3 сеанса у мозгоправов и заполнить что-то вроде 10 000 бумаг. А по вечерам мы гуляли по мерцающему городу. Во время этих прогулок Полынь все чаще улыбался. И я чувствовала, как что-то хрустально-нежное прорастает у меня внутри. Такое, о чем и думать нельзя, спугнешь. Хотя, может, спугнуть будет правильнее. Я все же попробовала обсудить это с Даху, но на полпути смутилась и неловко перевела разговор на принца. Того так и держали в лазарете, никого не пуская. Наконец, переговоры в ведомстве увенчались успехом. Ярким летним днем Полынь отправился в специальную комнатку в галерее генералов загадать свое желание. Я ждала куратора в центральном холле на скамье, которая велась лентой вокруг министерского фонтана. Лучи солнца, льющиеся сквозь большое витражное окно, полоскали фонтан в разноцветных потоках света. Сотрудники ведомства бегали спринты сквозь холл от одной резной двери к другой. На горбатых мостиках 2-го и 3-го этажей также кипела жизнь. Коллеги возбужденно шелестели папками, надиктовывали и написывали тошини, изредка что-то колдовали. Никто не обращал внимания на фонтан, которым я любовалась. Он изображал 17 знатных домов Шолоха. Никогда прежде у меня не было времени отыскать среди вдохновенных фигур образ дома страждущих. Сейчас такая возможность появилась. «Ну, привет», — пробормотала я, поглядывая на статую молодого человека в прихотливом одеянии, напоминающем нашу традиционную тогу. Символический страждущий стоял, опустив голову, и руки его безвольно свисали по бокам. Все дома были изображены в своих позах. Пляшущий пританцовывал, таящийся крался. Парящий странно растопырил руки на манер индюшки. В общем, скульптор не сильно утруждался в толкованиях. Я думала про своего деда Хинху, амулеты срединников и Мелисандра Кеса. Интересно, как там поживает Саузбериец? Уже нашел следующий артефакт? «Готово!» Из-за фонтана вдруг выехал Полынь, большой любитель поскользить по опасно гладким плитам пола. «Мое желание одобрено. Тетушку Ти ждет свобода». «Поздравляю, хотя лично я не уверена, что это хорошая новость». «Ее свобода равняется моей свободе от прошлого. Так что поверь, новость все-таки неплохая». Не согласился Полынь. Колокольчики и бубенчики в его прическе звякнули в поддержку хозяина. «К тому же я предостерегся. Прописал, что также прошу ее изгнания из лесного королевства. Здесь нам тишь, конечно, не нужна». «Разве только тишь да гладь, как сказал бы мастер Улиус», — фыркнула я, вспоминая любовь нашего начальника к разного рода словесным заковыкам. «Кстати, о нем. Завтра шеф ждет нас в своем кабинете, подписываем бумаги, и все. С понедельника мы снова ловчие». Полынь улыбнулся. «Ура!» — сказала я. «Ура!» Придя в шестой квартал, я с удивлением обнаружила, что на крыльце моего коттеджа лежит посылка. Ни подписи, ни бантика, ничего. Заинтригованная я утащила коробку в дом, села в библиотеке, долго на нее смотрела, наконец открыла. Внутри оказался плащ-летяга, бирюзовый, весь в разноцветных заплатках, карманах с шелковой подкладкой цвета весеннего моря. Я ахнула, начала его теребить. Сразу же выяснилось, что это не моя летяга, копия, но настолько хорошая, что любые огорчения завяли на корню. В одном из глубоких внутренних кармашков нашлась записка, я бы сказал, за красиво разыгранную партию, но победа подразумевает убийство короля. Это не наша история и никогда не будет ею. Мы спасаем принцев и, может быть, королев? Хм, я призадумалась. Звучит как тост от поэтичного шахматиста. Возможно, посылка от Даху очнулся-таки от истории, подал первые признаки жизни. С него станется подарить мне летягу. Он часто преподносит подарки без повода и никогда не подписывается. Мы с Кадией все равно понимаем, кто отправитель, прибегаем, верещим от восторга. Даху отмахивается и ворчит, что мы зря уделяем этой глупости внимание, но сам сидит довольный. Я нацепила вновь обретенный плащ и в припляску отправилась к садам Аутурни, возле которых жил-поживал в своей пещере господин Смеющийся. «Даху, это великолепно! Сногсшибательно! Лучший подарок в мире!» — завопила я с ноги, распахивая входную дверь. Друг, стоявший подле каменного очага, растопленного несмотря на жару, подпрыгнул аж на полметра и быстро спрятал что-то за спину. «Синави?» «Ага! Спасибо, спасибо, спасибо!» Я бросилась к нему, распахнув объятия. Даху сделал два быстрых шага назад. «За что спасибо?» — пролепетал он, глядя на меня с вязчим ужасом. «Как за что? За летягу!» Я удивилась. «Это что, не ты мне ее прислал?» «Видимо, не я», — друг облизал пересохшие губы. «Но я рад тебя видеть. Пожалуйста, помой руки и пойдем на кухню». «У тебя все нормально?» Даху неопределенно пожал плечом. Я, проходя мимо него в ванную, попробовала изловчиться и заглянуть ему за спину, что он там прячет. Но друг повернулся резвее, чем ратушный флюгер в ветреный день, и тотчас прижег меня укоряющим взглядом. Минуту спустя мы сидели на старой доброй кухне. Даху размешивал сахар в чае, бездумно пялился в шершавую стену. Я все поглаживала лазурный шелк летяги, никак не могла успокоиться. «Как же хорош!» Достав из кармана загадочную записку, я протянула ее Даху. «Есть идеи, кто автор?» Друг скользнул по бумажке рассеянным взглядом, потом сфокусировался, встрепенулся. «Записка была в летяге?» «Да. Ты знаешь, от кого она?» Не успел он ответить, как с улицы постучались, очень требовательно и, кажется, какими-то маленькими кулачками. Даху извинился и пошел в прихожую. Он закрыл за собой дверь, я крикнула от неудовольствия, но не посмела намеренно подслушивать и подглядывать. Впрочем, кое-что и так достигло моих ушей. «Я еще не согласился», — возмутился Даху. Пауза. «Передайте. Передайте, что давление лишь убивает доверие». Собеседник был слишком тих. «Я не говорю, что это выдумки», — рявкнул Даху еще несколько мгновений спустя. «Просто дайте мне время». Дверь в пещеру хлопнула, чашки в серванте затряслись, я сглотнула. «Кричащий Даху, так бывает?» «Кто это был?» — спросила я, когда Смеющийся вернулся. И, честное слово, для этого вопроса мне понадобилась вся моя смелость, ибо лицо у Даху было темнее тучи, а ноздри раздувались, как у эх-ушки во время дикой охоты. «Тинави», — пробормотал друг, плюхаясь на табуретку. «Скажи мне, что лучше. Довериться и проиграть или не довериться и проиграть?» «Лучше выиграть», — сходу отозвалась я. Видимо, это был неправильный ответ. Даху снял шапку, взъерошил седые волосы на макушке Я такого стриптиза от него в жизни не видела и мрачно уставился в чашку. Я смотрела на друга во все глаза. «Мне сейчас надо побыть одному. Увидимся завтра, хорошо?» Наконец выдавил смеющийся. «Да что случилось-то?» «Не беспокойся об этом». Он встал и недвусмысленно поднял с тумбочки мой рюкзак. Я нахмурилась, не спеша подниматься. «Слушай, Даху, опять ты темнишь, чуть не помер, и все равно темнишь. Выключай уже свой романтичный образ непонятного ученого. Что на сей раз? Ты опять записался на какой-то ритуал? Вляпался в новую загадку? Боги хотят обратно в твое тело. В чем беда?» «Никакой беды. Я занят исключительно историческими вопросами. А они, как мы знаем, тебя не очень интересуют». Даху потянулся к моей руке, но в последний момент передумал и схватился за рукав летяги и недвусмысленно потащил к выходу из пещеры. «Но меня интересуешь ты, чтобы у тебя все было нормально», — расстроилась я. Не отвечая, эта озверевшая глобля в полосатом шарфе, странная ипостась моего друга, выставила меня за порог и посредством дубовой двери отрезала от пещеры. Пока я стояла, обалдела, разевая рот, возмущенные слова необходимого градуса никак не находились, дверь снова приоткрылась. «Тинави, на всякий случай, больше ни с кем не целуйся в ближайшие дни». «Что? Да я тебе по секрету, а ты...» «Вообще с людьми поменьше контактируй. Сезон вирусов», — почти прошептал Дахо. Дверь захлопнулась окончательно. «Зашибись, я тайну летяги раскрыла», — проворчала я. Помялась на пороге еще немного и, чувствуя себя полной дурой, пошла домой.